Глава 7. Беззубик просыпается. Беззубик проснулся через 3 недели. В этот день Рыбьи Ног и Икинг сидели у Икинга дома. Больше дома никого не было, поэтому Икинг решил воспользоваться случаем и посмотреть на Беззубика. Он вытащил корзину из-под кровати. Из-под крышки выбивалась голубая струйка дыма. Рыбьи Ног аж присвистнул. «Смотри-ка! Кажись, проснулся!» — сказал он. «Открывай!» Икинг осторожно снял крышку. Оттуда повалил дым, да такой густой и вонючий, что мальчишки закашлялись. Когда глаза перестали, наконец, слезиться, Икинг разглядел очень маленького и очень заурядного дракончика. Тот сидел на дне корзины и смотрел на Икинга огромными, наивными, травянисто-зелеными глазами. «Привет, Беззубик», — сказал Икинг на драконьем наречии, следя за правильным произношением. Примечание. Разумеется, на самом деле это звучало «Нше-вам-ск-ч-кой беззубик». Но я перевела это на наш язык для читателей, которые испытывают трудности с драконьим языком. Краткий курс этого замечательного наречия вы сможете найти в книге Икинга «Кровожадного карасика III. Учимся говорить по-драконье». Конец примечания. «Учимся говорить по-драконье». Введение. Чтобы приручить дракона, не прибегая к традиционной методике орания, вы должны сначала научиться говорить по-драконьи. Драконы — единственные существа, разговаривающие на языке столь же сложном и велеречивом, как человеческий. Для начала здесь приводятся некоторые самые распространенные драконьи фразы. «Некакавхаттепжалст». Пожалуйста. «Не как и в доме». «Мам, нельзя, ням-ням, в пзик». «Моя мама не любит, когда ее кусают за живот». «А ну, тьфу, мое, држбан, пжалст». «Будь добр, выплюнь, пожалуйста, моего друга». «Исчо раз, быр-быро». «Давай попробуем еще раз». Дело в том, что драконья речь перемежается резкими криками, щелчками и другими звуками, которые человек воспроизводит с большим трудом. «Ты чего это?» — с любопытством спросил Рыбьи Ног. «Да я так поговорил с ним немного», — смущенно ответил Икинг. «Поговорил?» — изумленно ахнул Рыбьи Ног. «Как это так поговорил? С драконом нельзя говорить, оно ведь животное! Торт тебя забери!» «Да заткнись ты, Рыбьи Ног!» — отмахнулся от него Икинг. «Ты его напугаешь». Беззубик запыхтел и выпустил еще несколько колец дыма. Он раздул шею, чтобы казаться больше. Так иногда делают драконы, когда они испуганы или сердятся. Наконец, он набрался храбрости, расправил крылья и вспорхнул Икингу на руку. Поднялся по ней от локтя до плеча и, дождавшись, когда мальчик повернется к нему лицом, прижался лбом к лбу Икинга и серьезно, торжественно заглянул ему в глаза. Так они и стояли нос к носу, не шевелясь около минуты. Икингу приходилось часто моргать, потому что взгляд драконов обладает гипнотической силой, и вам кажется, будто дракон вытягивает из вас душу, а это неприятно. Икинг стоял и думал: вот это да, кажется, мы подружились. И тут Беззубик изогнулся и цапнул его за руку. Икинг завопил, стряхнул Беззубика на пол. «Рыба!» — пищал Беззубик, порхая над головой Икинга. «Рыбы хохочу ча-час!» «Нет у меня рыбы!» — ответил Икинг, по-драконье потирая руку. К счастью, у Беззубика не было зубов, однако челюсти у драконов, даже таких маленьких, мощные, и укус получился болезненным. Беззубик изловчился и укусил Икинга за другую руку. «Р-р-рыбы!» — сказал он. «Ты цел?» — спросил Рыбьи Ног. «Мне трудно поверить, что я об этом спрашиваю, но все-таки что он говорит?» «Жрать хочет», — хмуро ответил Икинг, потирая уже обе руки. Он старался говорить твердо, но спокойно. «Подавить дракона силой характера, как советовал Плевака». «У нас нет рыбы». «Ладно», — ответил Беззубик, — «тогда съем кошку». Он спикировал на чушку, и та с воплем метнулась вверх, по ближайшей стене. Икинг едва успел схватить Беззубика за хвост. Дракон вырывался, орал: «Хочу рыбы, хочу есть, к кошке вкусные, хочу есть!» «Нету у нас рыбы», — повторил Икинг сквозь зубы. Его запасы хладнокровия быстро улетучивались. «Кошку есть нельзя, она нравится маме!» Чушка оскорбленно мяукала, сидя на балке под потолком. Ребята отнесли Беззубика в комнату стойка, где водилось много мышей. Сначала дракончик радостно гонялся за мышами, которые разбегались от него с испуганным писком, но потом ему это наскучило, и он атаковал матрац. Во все стороны полетели перья. «Прекрати!» — завопил Икинг. В ответ Беззубик отрыгнул остатки недавно почившей мыши прямо на стойковую подушку. «Ах!» — простонал Икинг. «А-а-а!» — заорал стоик, обширный, входя в комнату. Беззубик ринулся на стоикову бороду, приняв ее за жирную курицу. «Убери его!» — приказал стоик. «Он меня не слушается», — пожаловался Икинг. «Заори на него погромче!» — посоветовал стоик. «Как можно громче!» Икинг заорал во весь голос. «Пожалуйста, перестань грызть папину бороду!» Как Икинг и подозревал, Беззубик не обратил на него ни малейшего внимания. «Да, никуда я не гожусь», — хмуро подумал Икинг. «Даже орать толком не умею». «А ну, отпусти мою бороду, отвали от меня, гнусная рептилия!» — заорал стоик обширный. Беззубик послушно отвалился и шлепнулся на пол. «Видишь?» — сказал стоик. «Вот как надо обращаться с драконами». В комнату, шлепая лапами, вползли головотяп и крючкозуб, охотничьи драконы стойка. Беззубик замер. Драконы обошли его кругом, злобно сверкая желтыми глазами. Каждый из них был ростом с леопарда. И они обрадовались прибытию новичка, как пара гигантских боевых котов. Радуется появлению маленького беззащитного котенка. «Приветствуем тебя, огнедышащий брат!» — прошипел головотяп, обнюхивая сидящего на полу незнакомца. «Терпение, мой друг!» — угрожающе промурлыкал крючкозуб. «Вот останемся одни, тогда и окажем нашему новому приятелю достойную встречу!» Он слегка наподдал Беззубику лапой. Коготь величиной с кухонный нож полоснул дракончика по спине. Беззубик взвыл, прыгнул на Икинга и в мгновение ока забрался ему под рубашку. И секунды не прошло, как из воротника рубашки торчал только зеленоватый хвост. «Крючкозуб!» — взревел стоик. «Коготь выскользнул!» — заскулил крючкозуб. «А ну, брысь отсюда, а то я из вас сумку сошью!» — завопил стоик, и головотяп с крючкозубом неторопливо уползли, бормоча себе под нос самые страшные драконьи ругательства. «Вот как надо обращаться с драконами!» — повторил стоик. Затем могучий вождь всмотрелся в выглядывающего из-под икинговой рубашки Беззубика, и на лице стойка проступила озабоченность, что вообще-то на памяти Икинга случалось с отцом крайне редко. «Сынок?» — спросил стойк, явно надеясь, что ошибся. «Этот дракон твой?» «Да, папа», — признался Икинг. «Но он, как бы сказать, мелковат, что ли?» — медленно произнес стойк. Стоик обширный не отличался наблюдательностью, но даже он не мог не заметить, что дракончик и впрямь был на удивление мелким. «И у него совсем нет зубов». Наступило неловкое молчание. На помощь Икингу пришел рыбьенок. «Этот дракон необычной породы», — пояснил он, — «уникальный и крайне свирепый вид под названием Беззубый Дрём, дальний родственник ужасного чудовища, но во много раз превосходящий его в жестокости. Они невероятно редки, почти вымерли». «Правда?» Стоик с сомнением оглядел Беззубого Дрёма. «А похож на простого садового». «Простите, вождь, но при всем уважении к вам, вождь», — возразил рыбьенок, — «вы ошибаетесь. Неопытному глазу, равно как и своим жертвам, этот дракон кажется, как две капли воды, похожим на простого, садового. Но, всмотревшись внимательно, вы разглядите характерные черты Беззубого Дрема». Рыбьенок ткнул пальцем в бородавку на носу Беззубика. «Эти черты отличают его от обычных пород». «Клянусь Тором, ты прав», — согласился Стойк. «Кроме того, это не совсем обычный беззубый дрём». Рыбья нога понесло. «Этот дракон королевской крови». «О, нет!» — воскликнул потрясённый Стойк. Он был ужасным снобом. «Да», — торжественно подтвердил Рыбьенок, — «вашему сыну посчастливилось похитить отпрыска самого короля Мечезуба, пресмыкающегося владыки обрыва дикого дракона. На заре жизни королевские дремы бывают очень малы, но затем вырастают до впечатляющих, я бы сказал, гаргантюанских размеров». «Ну, прям как ты, Икинг», — оглушительно расхохотался Стойк и взъерошил сыну волос. В животе у Стойка послышался глухой рокот, похожий на гул далекого землетрясения. «Пора перекусить. Приберитесь тут, ребятишки, ладно?» И Стойк обширно удалился, довольный тем, что его пошатнувшаяся вера в сына снова в порядке. «Спасибо, рыбьенок», — поблагодарил друга Икинг. «Я тебя здорово осенила». «Вовсе нет», — сказал рыбьенок. «Просто хотел извиниться перед тобой за ту драку со Сморкалой». «Рано или поздно папа все равно узнает правду», — мрачно вздохнул Икинг. «Не обязательно», — возразил рыбьенок. «Посмотрел бы ты на себя со стороны, когда говорил тут с этим беззубым дремом. Ну, зрелище было невероятное, фантастическое. Я ничего подобного в жизни не видел. Ты его в два счета выдрессируешь». «Говорит, ты с ним говорил», — вздохнул Икинг, — «только он меня не слушал». В тот вечер, ложась спать, Икинг побоялся оставлять беззубика у очага вместе с головотяпом и крючкозубом. «А можно я возьму его с собой?» — спросил он отца. «Дракон — рабочая скотина», — ответил Стойк обширный. «Будешь с ним цацкаться, у него вся свирепость пропадет». «Но если я оставлю его у очага, головотяп его убьет». Головотяп утвердительно хрюкнул. «С превеликим удовольствием», — прошипел он. «Ерунда», — прогудел Стойк. Он не говорил по-драконьи и поэтому ничего не понял из слов головотяпа. «Головотяпчику просто хочется поиграть. Юным драконам полезно немного порезвиться. Так они учатся постоять за себя». Он ласково потрепал своего дракона по рогам. Крючкозуб выпустил когти, длинные, как складные ножи, и побарабанил ими по полке над очагом. Икинг сделал вид, что желает беззубику доброй ночи, а сам потихоньку спрятал дракончика под рубашкой и вынес в спальню. «Сиди тихо, как мышка, ни звука!» — сурово приказал он беззубику, забравшись в кровать, и дракончик с готовностью кивнул. По правде сказать, всю ночь дракон довольно громко храпел, но Икинг не возражал. Зимы на острове Олух такие, что Икинг непрерывно мерз до самого лета. Отличалась только глубина ощущений от «здорово озяб» до «продрог до костей». Те, кто укрывается несколькими одеялами, считаются хлюпиками. Поэтому обычно Икинг ворочался без сна пару часов, пока не засыпал беспокойным сном под стук собственных зубов. Но сейчас он вытянул ноги вдоль беззубиковой спины и с наслаждением почувствовал волны тепла, исходящие от маленького дракончика. Волны медленно прокатились по его, Икинга, ногам, согрели озябшие живот и сердце, добрались даже до головы, которая толком не оттаивала уже почти 6 месяцев. Даже уши радостно запылали. В эту ночь Икинг спал так крепко, что разбудить его смог бы только храп 6 здоровенных настоящих морских драконов.